что вы называете знаком? — спросил Ермаков, отметив, как аккуратно его гость выстраивает фразы. Матерый волчара, опасается прослушки. — Вы потребовали отменить их доступ к вашему счету в Deutsche Bank. Они это сделали. — Это значит, что я готов вас выслушать, — возразил Ермаков, — и ничего больше. — Не меня, господин Ермаков, их. — Но вы ошибаетесь. 6 миллионов долларов — слишком большая цена за вашу готовность выслушать их. Это цена за вашу готовность работать на них. — А если я откажусь? — Вы не откажетесь. Во всяком случае, они в этом не сомневаются. — Снова пошлют снайпера? — Я не исключаю этого варианта. — Каковы же их условия? — Сначала вопрос. На известном вам Забайкальском аэродроме сейчас находятся 15 истребителей, подготовленных к продаже. Каким образом вы намерены передать их талибам? — С чего вы взяли, что я отвечу? — То, что вы можете ответить, я знаю. Вы планировали, что они уйдут своим ходом. Афганские летчики инфильтруются в Таджикистан и прибудут в Потапово под видом таджикских перегонщиков или стажеров. Это не предположение. Первые 6 человек уже перешли границу в районе Бадахшана и находятся в Душанбе. Они взяты под наблюдение. Пока их не трогают, чтобы не спугнуть остальных. Как только появятся остальные, вся группа будет арестована. И вопрос у меня не что вы собирались сделать, а что собираетесь делать сейчас, зная то, что я вам сказал. Откуда у вас эта информация? Это не важно. Важно, что информация достоверная. Вы не знаете ответа. Что ж, я так и думал, вернемся к делу. У вас есть только 2 пути. Первый — немедленно, не теряя ни одного часа, добиться приема на самом высоком уровне, как минимум на уровне первого вице-премьера или даже самого премьера, и проинформировать его о том, что происходит в Потапове. — О чем? — Обо всем. В частности, о Руслане. Ермаков промолчал. — Да, о Руслане, — повторил гость, — и о своей позиции, которую вы ранее высказали своему шефу в весьма энергичной форме. Уверен, что премьер Кириенко выслушает вас с очень большим интересом и примет меры. В итоге контракт с Аль-Джабаром будет расторгнут, ЗАО «Феникс» прекратит свое существование, оборудование будет возвращено в НПО имени Жуковского. А торговля российскими истребителями вернется в законное русло, в более-менее законное. Потому что в России ничего абсолютно законного не существует. «Исключено», — твердо сказал Ермаков. «Даже если я захочу это сделать, мне и близко не дадут подойти к Белому дому». «Это техническая проблема, сложная, но при желании ее можно решить, при большом желании». «Я этого не сделаю». Россия потеряет миллиарды долларов. Нельзя потерять то, чего нет. У России нет этих миллиардов. Будут. Моральный аспект вас не волнует? О морали мы будем говорить, когда накормим страну. Завоевав Афганистан, талибы не остановятся. Они станут угрозой для России. Об этом вы не думаете? К тому времени Россия вновь станет великой державой. Никому и в голову не придет поднять на нее руку. «Вы патриот», — с холодной иронией заметил гость, — «но очень своеобразный». «Послушайте, вы!» — вскинулся Ермаков, но сдержался. «Да, я патриот. Вам этого не понять». «Это трудно понять», — согласился гость, — «потому что за свою любовь к родине вы расплачиваетесь чужими жизнями, и считаете это в порядке вещей. Что ж, тогда у вас остается только один выход — принять условия третьей стороны. Они состоят из 2 пунктов. Пункт 1. Вы не должны препятствовать вылету из Потапова самолета «Руслан» с известным вам грузом. Пункт 2. Завтра утренним рейсом вы с сыном вылетаете в Стамбул из Шереметьево-2 для лечения. Билеты и все документы уже ждут вас в справочном бюро в пакете на ваше имя. В Стамбуле вас встретят и переправят в Соединенные Штаты». «Говорите уж прямо, выкрадут», — бросил Ермаков. «Зачем? Вы попросите политического убежища, и вам его предоставят. В обмен на это вы расскажете все, что знаете о подпольной торговле российскими вооружениями. Ваши показания будут документированы, об этом дадут знать в Москву. Российская сторона не захочет огласки. Таким образом, будет достигнут тот же результат, что и в первом варианте. А меня уберут. Правильно? Напротив. Вы получите новые документы и охрану по программе защиты свидетелей. Вы очень ценный свидетель и будете довольно долго им оставаться. Плюс 6 миллионов. Их вы уже получили. Третья сторона полагает, что это поможет вам избавиться от тоски по родине или сделать ее менее жгучей. Вы все сказали. А теперь послушайте меня. Передайте этой третьей стороне. Я не могу ничего передать. — перебил гость. — Но мне интересно узнать, какой из двух вариантов вы выбрали. — Третий, — отрезал Ермаков. — Пусть присылают своего снайпера. Срать я хотел на их угрозы. Слово «срать» в русском языке означает... — Я знаю, что означает это слово и все другие слова,